Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил из компании Манимен. Меня зовут Ганиева Альбина Эльдаровна. Уведомляю вас о записи разговора. Алина Анатольевна, все верно? Да. Очень приятно. На сегодняшний день ваша задолженность составляет 85 245 рублей 80 копеек. В чем причина неоплаты 70 дней? Не хочется мне оплачивать. Не хочется, Полина Анатольевна? Ну да. А когда сами брали, тоже не уже с таким намерением взяли, что не будете оплачивать? Нет, я брала со стойкой уверенностью, что отдам. А сейчас что вам помешало? А передумала. Передумали? Ну да. А почему передумали? Ну, вот, ну, зачем мне со своими деньгами расставаться, причем в таких размерах? Сколько я брала? Полина Сколько я Анатольевна, брала? понимаете, это не Сколько я ваши брала? денежные средства. Вы у нас брали 30 000 рублей. А вы хотите 80? Вот а что Вы не первый день вышли на просрочку, 70 вы? дней, вы Ну уже вот. на задолженности. Тем более, чем дальше, тем больше не хочу оплачивать. А если бы вы вовремя оплатили, этого не А вот произошло. Ранее если мы с бы вами уже сейчас не сотрудничали. работает, уже если Полина бы. Анатольевна, не кричите, пожалуйста. Я Вы что, за кричу? 70 дней хотите сказать, что не... Да, вы кричали. Да вы что? Вам показалось? Полина Анатольевна, вы не первый день вышли на просрочку, а вам компания за один день не начислила такие штрафы. Да Сейчас это ваша задолженность понятно, ежедневно ну увеличивается. вот и все. Если бы таких штрафов не начисляли, я бы, может быть, бы и оплатила. Это у вас за 70 дней компания начислила штрафные санкции на Да основании я статьи 30 поняла. Я Гражданского говорю, кодекса если бы у Российской вас была Федерации. совершенно другая политика компании, может быть, я и оплатила. Какая Теперь не буду. политика? Ну, со штрафами. Так вы когда займ брали, вы разве не ознакомились, что компания будет вам начислять штрафы за каждый день просрочки? Ну и дальше что? Ну, ознакомилась. Так а почему сейчас у вас претензии, если денежные Ну, средства 80 получили тысяч на я тех, вам кто за производит 30 платить не собираюсь. вас? Вы обязаны производить ту сумму, которую компания Ну, вам не дана хочу. на законных Ну, не основаниях. хочу я. Вы знаете, что сейчас, находясь на просроченной задолженности, компания может передать негативную отметку в бюро кредитных Да, историй на господи, основании уже федерального все там закона нормально. 218 о 218, кредитных я историях. вместе с вами знаю этот закон. Это хорошо, что вы знаете все Ну, законы. давайте. Ничего мне Ранее мы уже с вами ничего уже не сотрудничали, испортит. вы оплачивали вовремя. Зарекомендовали себя как надежный Ну, ответчик. случилась такая ситуация в моей жизни, что А что у теперь? вас случилось? А зачем вам это знать? Из любой ситуации можно найти выход. Не буду искать. 80 тысяч точно оплатить не собираюсь. А как вы намерены тогда решать вопрос с оплатой? Через суд. Через суд? Ага. Ну, знаете, что если компания обратится в суд, ваш задолженность будет увеличена на Ой, сумму неустойки, всех судебных издержек. девочка, как вас зовут еще раз? Меня зовут Альбина. Полина Анатольевна, Альбина, вопрос вот очень Альбин, серьезный. Альбин, послушай, смотри, если я обращаюсь в суд, да, вот если вот так вот, чтобы тебе узнать, потому что только скрипт свой читаешь, вот смотри, обращаюсь я в суд, да, короче говоря, да, присуждает мне суд определенную там сумму по задолженности. Вот, если приказ, вот смотри, есть два варианта у вас, у ваших контор. По приказу, по 126 статье, отдать и без рассмотрения сторон, там все подряд можно, так сказать, это присудить. Ну, то, что вы считаете нужным, да, и суд это присуждает. Есть 129 статья, по которой я могу отменить вот ваш приказ в течение 10 дней. И поэтому придется потом идти в суд с исковым заявлением вашей организации, так скажем. Вот. И там уже в этом суде я могу предоставить, так сказать, 333 статью по ходатайству которая больше 3 раз, которая не может превысить мою задолженность, да, вот все ваши начисленные штрафы и так далее и тому подобное. Даже МФУ, неважно кто, банки, МФУ и так далее, больше 3 раз не может превышать. А вы сами почему тогда в суд не обращаетесь уже длительное время на себя? На себя, Альбиночка, как я на себя пойду в суд подавать? Это ваши претензии ко мне, не мои к вам. А что вы ждете? А? Вам суд не отменит ваш, суд вам не отменит ваш задолженность. О чем и речь? Ты меня так и не дослушала. Вот смотри. Вот, значит, короче, я по 333 отменяю все ваши штрафы и неустойки, да, вот, короче, то, что там начислилось в пределах, в рамках, так скажем, вот это, да, более 3 раз, которые, да, вот, он мне, значит, передает исполнительное производство судебным приставам. Я иду к судебным приставам, отдаю, значит, им там свои данные по работе, сколько я там зарабатываю, там, да, вот, и не более 50% моей зарплаты они это вычитывают в месяц. Вот, то есть вы будете получать в этих пределах. Причем у меня еще, если есть еще какие-то исполнительные производства, да, вы все конторы, ну, в смысле, не конторы, куча-куча всяких разных МФО будете претендовать на вот эти мои 50% моей заработной платы. Будете много-много лет сидеть и ждать, пока я вам все это выплачу. Или, хорошо, Полина Анатольевна, я вашу позицию поняла. То есть или в течение 2 дней... А Полина Анатольевна, требования компании... Я вас образовала? Я вам что-то новое рассказала? Вы узнали что-то от меня новое? Лин. Полина Анатольевна, по требованию компании оплата от вас поступает или нет? Ну, Алиночка, ну отойди от своего скрипта. Я, да? Альбина, не Алина. Альбина, ой, извините. Ой, дико извиняюсь. Полина Анатольевна, вы сейчас несерьезно разговариваете. Я абсолютно вам серьезно на юридическом языке вам все рассказала. Понимаете, компания вас закрестовала под ваши обязательства. Альбиночка. Я с вами в таком тоне не могу разговаривать. Почему? Разговор. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Это компания УФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор записывается, Полина Анатольевна? Ну да. Из-за судебного отдела вам звонок поступил по факту вашей задолженности. Договор займа находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день у вас составляет 72 727 рублей. Компания требует оплатить долг до 31 января. Скажите, требование будет выполнено? Оплата поступит от вас? Да ну что, нет, конечно. По какой причине вы не оплачиваете свой заем 71 день? Денег жалко на вас. Что еще раз? Вы можете говорить повнятнее? Денег, говорю, жалко на вас. Вы помолчите. Денег тогда жалко. Услышите, да. Ну что, Полина Анатольевна, так вы тихо говорите там. Ну вы уши свои-то помыли бы с утреца бы. Не пробовали ушки-то помыть? Корректную тактику беседы. Полина Анатольевна, ну, на отсутствие своего воспитания мне свой голосочек на меня подняла, меня тогда получай. Да ты сама говорить. Первая начала не меня некорректно со мной общаться, свой тон на меня стала поднимать. Да, поэтому получай надо, по заслугам. Вас поняла? Кто-то обидел? Вас кто-то обидел? Безумно. Вас обидела я, Полина Анатольевна. Путин. Учитесь разговаривать. Или мне Трамп. Искренне жаль. Я еще не знаю, кто мне пока. Мне вас искренне жаль. Послушайте внимательно. А, значит, документы ваши подготовлены. Убери гарнитуру подальше, а то ты орешь мне в ухо. Я-то уши помыла, в отличие от тебя с утра. Полина Анатольевна. Что? Я буду говорить погромче, чтобы меня не перебивали и не говорили со мной. А что, мне мешать ничего не будет тебе, перебивать я тебя все равно буду, как бы ты не орала. Хоть и проглотила бы гарнитуру свою, я все равно тебя буду перебивать. Маме своей передавайте привет. А папе? Привет ей передавайте. Пускай повторно вас бабушке, о дедушке. Мы перезвоним вам. О бабушке, о дедушке. Перезвоним вам. Перезвоним о тете, дяде. Передавайте. О племянникам. А еще кому? Кому еще-то? С вами все в порядке? Вы здоровы? Кому все в порядке? Несешь херню. Мамы, папы начались. Детский сад свой разводишь там. Со мной попрощалась. Пока. Чего трубочку не кладем? Нельзя, да? Первая трубочку бросать. Бонус не прилетит. Ну, помолчи, ладно. Работодатели, она халтурит, смотрите. Микрофон отключает. Не вытянула клиента, и микрофон выключила. Обратите внимание. Плохо работает. Не умеет мотивировать никого на оплату. Бездарный сотрудник. Абсолютно бездарный сотрудник у вас работает. Зря деньги платите. Денежки в трубу ваши вылетают. Не умеет никого смотивировать на оплату. Сливается путем выключения микрофона. Как будто бы клиент сам бросил трубочку, делает вид. Слышите, руководители СМС Финанс? И сколько так молчать будешь? Прорежешься, может? Ку-ку. Не, я подожду. Пока сама бросишь. Алло. Да. Здравствуйте. Полина Анатольевна, это вы? А вы кто? Звонок поступает из микрофинансовой компании Moneyman. Зовут меня Куликов Григорий Валерьевич. Наши разговоры записываются. Полина Анатольевна, это вы? Ну да. Это вы. Звоню вам с отношением вашей задолженности. Находитесь на просрочке уже 81 день. Ваш долг на сегодня составляет 90 893 рубля. По какой причине оплату не производите? Да нет у меня возможности. Полина Анатольевна, а вы под возможность оформляли данный займ? Ну, естественно. Ну, как естественно, у вас где-то в договоре или в законодательстве Российской Федерации прописано, что вы оформляете займ на... Ну, для меня не обязательно, чтобы это где-то было прописано. У меня просто сложилась такая ситуация. Ну, все, ну что ты, ну сказал ты мне, ты что, у меня от этого деньги появились? Полина Анатольевна, вы уже длительное время просрочки не могли что-то предпринять? Обратиться к кому-то, продать что-то? Ага. Сначала, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Угу. Знаешь, такое, мультики. Ну, знаю, знаю, конечно, знаю. Ну, ну вот. На ты мы, конечно, с вами переходили, Полина Анатольевна. Вопрос сейчас серьезный, у вас уже длительное время просрочки. Компания вправе на основании 382 статьи Гражданского кодекса переступить право требования с третьим лицам коллекторского агентства. А в суд либо не ходите, суд. Да? Ну да, вот в суд иди. В суд тоже можно подать, конечно. Ну давайте в суд. Полина Анатольевна, вы на «ты», пожалуйста, переходите, соблюдайте, пожалуйста, деловой этикет. Ну, а какой деловой этикет? О чем ты говоришь, господи? Деловой этикет еще какой-то. Полина Анатольевна, вы настроены серьезно дело в суд? Да, я хочу, чтобы вы, я хочу, чтобы вы подали в суд. То есть вы решать вопрос лояльно не хотите, да, с компанией? Я хочу через суд решать. Для меня это самый хороший выход. Что вы думаете, изменится? Что вы думаете, изменится, если компания в суд подаст? Как? Все вы, ну, кого я набрала займов, идете все в суд. А вот эти исполнительные... А почему это вторая организация? Эти все исполнительные... Я объясняю, как я хочу решать. Спросил, вот слушай теперь. Собираются все эти исполнительные. У меня есть 50% заработной платы. И все вместе дербаните эти 50% моей зарплаты между собой. Хоть лет 100. Сколько-то вам хватит, столько хватит. Вот я так решила. А где гарантия, Полина Анатольевна, что все компании на вас подадут? Ну, кто подаст, тому и повезет. Кто не подаст, тот вообще останется без ничего. Да. Конечно. Но это их дело. Я вот если вот конкретно вы не подадите, вы не получите ничего. У вас два варианта. Или подать в суд, тогда что-то получите. Вот, да. Или вообще ничего не получите. Коллекторские агентства вообще нет, нет, точно ни копейки не получат. Угу. Угу. Ну, то есть, как бы с вами работать уже коллекторские агентства, это их будет задача. Сейчас я работаю с вами над компанией Манимен. Ну, тогда передавай коллекторским агентствам. Потом обратно отзовите, потому что они ничего с меня не возьмут. Валерия Анатольевна, вы будете на сторону заводить? Нет, ну если вы по цессии, нет, если по цессии, то пусть покупают, то и все. Соответственно, так, сколько они вас купят там за процента два, мой долг, то есть, вы понимаете, это ну, выгодно для вас, невыгодно. Или с меня сумму по суду брать всю полностью, допустим. Валерия Анатольевна, вы знаете, каким образом будет суд проходить из компании по естественно, конечно. Ну нет, приказ-то я отменю. Порядке. Это я отменю по 129 статье, судебный приказ я отменю. Вам только с исковым только надо бы пойти будет, понимаете? Или вы с исковым не ходите, вы только...